Глава 13. На следующий день все снова стало тишь да гладь. Пора было опять приниматься за самое главное, за Деда Мороза. Пэтсон выстрогал из дерева голову и смастерил руки, которые могли двигаться. Сегодня он собирался сшить одежду. Чтобы Финдус не догадался, чем он занимается, Пэтсон собрал кучу вещей, которые требовалось чинить. В самый низ он положил ткань для костюма Деда Мороза. Он собирался сидеть и шить, пока у Финдуса не иссякнет любопытство. Тогда он сможет вытащить ткань, и Финдус ни о чем его не спросит. Он расположился на кухонном диване и начал чинить брюки. «Что ты задумал?» — поинтересовался котенок. Он вскочил на стол и начал копаться в коробке со швейными принадлежностями. «Одежду чинить», — ответил Пэтсон. «Тут много чего пообтрепалось. Полдня на это точно уйдет. Я тут долго буду сидеть, все шить да латать. Не трогай катушки». Финдус положил катушку на место. «А изобретать сегодня не будешь?» «А что тут?» — спросил он, вытаскивая маленькую желтую коробочку. «Не открывай, это иголки», — сказал Пэтсон, забрал коробку и закрыл швейную шкатулку. «Нет, сегодня изобретать не буду. Устал я изобретать. Не будет у нас никакого подкладывателя». «Ну и ладно», — ответил Финдус. «У нас и так тепло». Он прыгнул на ворох одежды и стал в нем копаться. Сначала он влез в рубашку и вынырнул головой из рукава. Потом примерил трусы Пэтсона. Трусы были великоваты, зато один носок пришелся в пору на голову. Вдруг на пороге появился мужичок. Перед собой он держал большущий чемодан. «Добрый день», — сказал он. «Извините за беспокойство, дверь была закрыта, так что я открыл и вошел». «Вижу, вижу», — удивленно пробормотал Пэтсон. «Добрый день, проходите, раз уж зашли». «Вот именно», — согласился мужичок. «Главное — зайти. День добрый. Тут у меня в чемодане куча вещей, я их продаю. Много всего нужного на Рождество. Есть у меня рождественские журналы, книги, всякая Дед Морозовщина. Очень красивая и праздничная. Сейчас покажу». Он забросил свой старый чемодан на стол и открыл его. Там было множество книг, журналов и всякой всячины, сваленные в одну кучу. Финдус выскочил из вороха одежды. Он натянул на себя шерстяной носок, и мордочка его виднелась сквозь большую дыру в пятке. Продавец от испуга даже подпрыгнул и отпрянул назад. «Ой!» — проблеял он. «Господин Пэтсон, у вас носок забрался на стол». «Вижу», — спокойно произнес Пэтсон. «Мне кажется, он хочет взять мои рождественские журналы». Финдус засмеялся. «Ба, да это Финдус, кот», — успокоил продавца Пэтсон. «Он не опасен». «Да я и не испугался», — равнодушно заметил продавец. «Я просто притворился». Он вернулся к чемодану. Финдус стоял рядом, все еще в носке, и смотрел. Он так пристально разглядывал продавца, что тот несколько испуганно взглянул на него. «Бу-у-у!» — прогудел Финдус. Мужичок вздрогнул и немного отодвинулся. Финдус опять засмеялся. «Финдус!» — воскликнул Пэтсон. «Не проказничай, а то продавец ничего не сможет продать. Иди, займись чем-нибудь». «Я тоже хочу посмотреть». Продавец уставился на Финдуса, потом на Пэтсона, потом снова на Финдуса. «А котик вроде бы что-то сказал. Вы не слышали?» «Возможно», — ответил Пэтсон. «Мы с ним, во всяком случае, хорошо понимаем друг друга». Финдус с любопытством поглядывал на журналы. Продавец погрозил пальцем и закрыл крышку. «Ассабасса, господин Финдус», — произнес он. «Любопытным на базаре все хвосты пооторвали. Здесь может быть и кое-что секретное». Тут он заметил швейные принадлежности. «Я вижу, господин Пэтсон вышивает брюки, или шьет чулки, или вяжет рубашки». «Да и одежду чиню. Такое тоже приходится делать». «Верно подмечено», — серьезно сказал продавец. «Значит, я пришел, когда, как говорится, пробил час. Тут в моем бауле есть одна книга, которая как раз подойдет господину Пэтсону». Он покопался в своем чемодане. «Вот, изящная книжица из тайников домашней хозяйки. Тут написано, как надо делать то да сё. Вот послушайте, как связать чехол для вилки. Так говорят по-немецки. Короткий псалом на случай. Приготовим вкусные конфеты. Как залатать дырку на брюках. Вот как раз то, что нужно господину Петсону. Всякой всячины и тому подобное. Тьма полезных советов. Как что делать и чем заняться в праздники и будни. Пожалуйста, господин Петсон, посмотрите сами. Петсон полистал, почитал, и ему показалось, что книга подходящая. «Может быть, — сказал он, — а сколько она стоит?» «5.83». «Посмотрим. А что у вас еще есть?» «Сейчас покажу, господин Петсон. Тут уже мы дошли до настоящих деликатесов. Вот что у нас есть. Рождественский сборник для мамы. Рождественский сборник для деток. Рождественский сборник для хозяина. Пользуется большим успехом каждое Рождество. Тут есть поделки, кроссворды, народные приметы и веселые истории со всего света. Вот, например, из рождественского сборника для хозяина. Как отлить железную печку? Как я отколошматил лося одной левой? Увлекательный рассказ о жизни в лесной глуши. Мечом по кумполу. Воспоминания великого футболиста Никке Скоглунда. А вот можно вырезать Дедов Морозов. Здесь столько всего, что с таким сборником под елкой будешь счастлив, как дитя. 7.15 стоит. Петсон еще немного полистал сборник, а продавец продолжал. Как всегда, есть у нас ужасно смешные комиксы. Крумблум, Дональд Дак, Фантомас под Рождество, ну и, конечно, наши старые любимые «Вперед, Дед Мороз», «Новые приключения Деда Мороза», «Возвращение Деда Мороза», «Школьные годы Деда Мороза». Петсон полистал, ну, не знаю, может быть, Крумблум. Сколько он стоит? 4.95. Дороговато. А еще что-нибудь есть? Ну, конечно, ответил продавец. Порылся и вытащил несколько рулонов. Вот, есть вышитые салфетки на стену с Дедами Морозами. Очень симпатичные и благопристойные. А с коровами нет? Есть и с коровами. И весьма практичная коровья упряжка. Расхваливал продавец, разворачивая свернутую в рулон салфетку, на которой была изображена упряжка веселых бородатых коров в шапочках. «Отлично! Вот это мне нравится!» — обрадовался Петсон. Пока Петсон и продавец рассматривали салфетки, Финдус опять приблизился к чемодану и откопал там стеклянный шар со снежинками. Внутри шара стоял маленький Дед Мороз у елки. Когда Финдус потряс шар, снежинки стали падать вниз. Увидев, как Финдус разглядывает шарик со снежинками, продавец тихо заметил. «Этот шарик, господин Финдус, не продается. Он слишком ценный. Его нельзя купить. Его можно только пожелать себе в подарок». Он осторожно взял шарик у Финдуса, положил в чемодан и сказал: «Ну, а теперь наступил миг, когда любопытные дети, коты, куры и старушки должны выйти из комнаты, потому что я приступаю к большим секретам». Продавец достал палочку с Дедом Морозом из чемодана. «С этой палочкой господин Финдус может пока поиграть в другой комнате». Он подтянул Деда Мороза наверх палочки, а когда отпустил, фигурка медленно сползла вниз. Петсон с любопытством разглядывал ее, пытаясь понять, как она устроена. «Такую я мог бы сделать Финдусу в подарок», — подумал он. Финдус протянул к игрушке лапку. «Можно я пока поиграю?» «Да, только чур не подслушивать», — потребовал продавец. Финдус взял палочку и вышел из кухни. Петсон закрыл за ним дверь. «Ну вот», — зашептал продавец. «Теперь, господин Петсон, я покажу вам кое-что, что может стать сюрпризом для маленького господина кота. Очень веселое, приятное и забавное во всех отношениях, а именно Деда Мороза». Он вытащил маленького металлического Деда Мороза с ключиком в спине. Петсон критически взглянул на игрушку. «Ничего веселого», — заметил он. «Веселым он не выглядит, это правда», — подтвердил продавец. «Но с ним будет очень весело, потому что тот, кто его услышит, обрадуется. Ведь он может говорить». Петсон застыл на месте. «Может говорить?» «Конечно может. Сейчас покажу», — воодушевленно произнес продавец и повернул ключик. «Сначала заводите ключик, потом нажимаете на шапочку, а потом...» «Счастливого Рождества!» — — сказал металлический Дед Мороз скрипучим неестественным голосом. — Ну как, слышали, господин Пэтсон? Отпусти шапочку, будет тихо. Нажмешь на нее опять — заговорит. Просто красавица, не Дед Мороз. Пэтсон просиял. Он не верил своим ушам. — Да это же как раз то, что мне надо. — Я так и думал, что господин Пэтсон будет рад, — довольно заметил продавец. — Как тут не обрадуешься? А сколько приятных воспоминаний! Стоит 4,60. — Дороговато, — счел Пэтсон. Если вам дорого, можно купить два. Тогда только 3 кроны. Ведь есть еще один Дед Мороз. Вот, послушайте. Он достал похожего Деда Мороза и завел его. — А есть ли в этом доме послушные детишки? — шепеляво спросил Дед Мороз. Пэтсон был вне себя от восторга. Невероятно! Как раз то, что мне нужно. Беру! Не найдется ли у вас такого, который говорит, а есть ли в этом доме послушные коты? — К сожалению, они кончились. Поступят только после Рождества. — Будет уже поздно, — заметил Пэтсон. — Ну да ничего, этот подойдет. Мне просто невероятно повезло. Я уже отчаялся с этим говорящим. Как бы вам объяснить? Ну, неважно. Так я могу взять обоих за 3 кроны. — Ну, скажем, за 2 кроны, если дороговато, — предложил продавец. — В таком случае получаете еще бесплатную выкройку, сшей одежду для Деда Мороза. «То-то! Беру!» — с нетерпением воскликнул Пэтсон. «А еще Крунблума и вон ту книжку из тайников домашней хозяйки». «Очень хорошо! Замечательно! Спасибо за покупки!» «А шарик со снежинками? Подарок коту?» «Так он продается?» «Конечно, все продается. Я ведь продавец. Я так сказал просто ради сюрприза. Маленькая хитрость, так веселее». «Ну, тогда и шарик беру», — согласился Пэтсон. «Спасибочки!» — Все вместе, тарам-тирарам, там вам будет приблизительно 7,85. Пэтсон достал кошелек. — Не так уж и дорого за столько покупок, — заметил он. — Ну, тогда 12,90. — Вот как озадаченно пробормотал Пэтсон. — Дороговато. — А если, скажем, 6 крон? — предложил продавец. — Нет, тогда 7,85. У меня как раз столько и есть, — решил Пэтсон и выложил деньги на стол. Продавец убрал деньги в чемодан и взял свои книги. — А теперь, если господин Пэтсон спрячет секретные приобретения, мы можем позвать кота Финдуса с палочкой, потому что мне пора домой. Пэтсон спрятал все, кроме салфетки и книжки, на верхнюю полку гардероба и отворил дверь Финдусу. Мужичок закрыл крышку чемодана, приподнял шляпу в знак прощания и ушел. «Купил что-нибудь секретное?» — поинтересовался Финдус. «Секреты не разглашают», — таинственно сказал Пэтсон. «Но вот эту книжку я сразу посмотрю». Он уселся на диван и стал листать. Финдус мечтательно глядел в окно. «А шарик со снежинками мне очень понравился», — произнес он. — Пожелаю себе, на всякий случай. А вдруг получу? Пэтсон выглянул в окно, но продавца уже не было видно. — Куда он пропал? — удивился Пэтсон. — Не мог же он так быстро дойти по дороге. Ты его видел? — Нет, — ответил Финдус. — Может, он пошел в другую сторону? — Наверное, через сад, — решил Пэтсон и поднялся с дивана. Он вышел, посмотрел у черного хода, но следов продавца не нашел. Тогда он обошел вокруг дома, заглянул в уборную, но продавца нигде не было. — Странно, — пробормотал Пэтсон, — ведь нужно, по крайней мере, 30 минут, чтобы пройти от дома до дороги, да еще с тяжелым чемоданом. Он вернулся в дом и перестал об этом думать. Но где-то в глубине души ему казалось, будто мужичок все еще здесь. Вечером, когда Финдус уснул, Пэтсон шил одежду для Деда Мороза. Он спрятал ее в прихожей на полке для шапок. Потом вынул шарик со снежинками обоих Дедов Морозов и проверил их. Все работало как следует. Пэтсон сидел и переворачивал шарик со снежинками. Потом ему вдруг вспомнилось, что сказал продавец перед тем, как Финдус вышел в другую комнату. «Можно я пока поиграю?» — спросил тогда Финдус. — Да, только чур не подслушивать, — ответил продавец. — Значит, он понял, что сказал Финдус? — Такого еще не случалось. Иногда люди понимали, что кот имеет в виду, но отнюдь не каждый мог понять, что он говорит. Что-то в этом продавце было странное, какой-то он непростой. Да, столько непонятного на свете, и во многом так никогда и не разберешься, — подумал Пэтсон. Но теперь-то мой механический Дед Мороз будет говорить, а этому не бывать, если бы не наш гость.